«А разве ты тогда от него не избавилась?» – подумал я. «Я хочу, чтобы ты показал настоящего альфа-самца и избавился от токсичности. Будь со мной груб в силе, но нежен в любви. Я понял тебя. Я освобожу тебя от того самого демона». Направившись к любимой девушке, я тут же поцеловал ее в губы и решил снять с нее маску, после чего я увидел перед собой волосы блондинки с розовым и голубым покрасом хвостиков. И поэтому, освободив лишь ее лицо, тут же разделся до голой, та в свою очередь начала сосать мой стояк. Мне было приятно, что она решила пойти по пути новой Харли, после чего сел на кровати и наблюдал, как с одной стороны Бабиджана сосала та самая изменившаяся Харли, но с теми же выебонами в голове. С другой стороны, демон клоунессы так и не хотел отпускать ее с плена, вспоминая, сколько раз она отсасывала у мужиков. «Оха, Харли, улыбнулась она, продолжая поглатывать мою головку. «Кончаю». Кончив ей в ротик, я заставил ее не выплевывать на костюм, как она обычно любила наматывать жидкость, чтобы быть развращенной, а проглотить полностью. Таким образом, она почти смогла освободиться от влияния того самого демона. После того, как она проглотила цум, я поцеловал в губы Квин, при этом пожмякивая не только грудь и попку, но и взявшись за латексный костюм. Таким образом, мне удалось сорвать с нею костюм физически, оголив ее полностью и избавившись от демона. После этого, стихия огня сделала за него всю работу. «Вот это да, Хантер, молодец», — проговорил в моих мыслях Дэвид. «Оха», — улыбнулась дама, — «я хоть и продолжаю слышать голос внутри твоей головы, но это уже не важно. И что же хочет на этот раз моя новая Квин?» — подумал я. «Просто, трахни меня, трахни своим членом мою распутную киску, я больше так не могу терпеть, будет исполнено, ложись на кровать». Харли легла на кровать и уже готова была отодвинуть свои ножки. Воткнув огромный член в ее матку, тут же начал вводить ее, чтобы мне удалось двинуться в сторону, и у меня это получилось. Полностью воткнул свой ствол, чтобы разорвать клоунессу внутри. Да что уж теперь, не клоунессу, а нашего спасителя, который спас не только меня от гнева и желания отомстить клоунессе, а саму себя. Продолжая трахаться с девушкой, Харли тут же решила взяться за мои руки, чтобы мы были вместе, как не разлей вода. Таким образом, мне еще предстоит провести время наедине с Эйви, поскольку она также была и профессором, и что-то в этом роде психологом. Оха, Рюки. Да, Харли, да, кончаю. Вскоре, мы кончили с Харли одновременно, показав, что я могу руководить ею так, как захочу. На этот раз, мы трахались с любимой 7 раз, где 6 раз успел я кончить, а 5 раз она. Сперва и кончал ей в груди, чтобы она была так называемой Семен Куэйн, а потом, самым незабываемым моментом, было то, что одной рукой я придерживался к груди и сосал 2 соска одновременно, а другой, за ее развратную попку. Сделав ей приятный крем-пай в жизни, мы тут же валялись на кровати в обнимку, причем девушка лежала на моей груди и смотрела на меня, как на спасителя. Я задавался столькими вопросами, а именно, стоит ли вообще избегать наказаний, ведь не бывает человека, который часто будет бегать от наказаний. Когда-нибудь судьба настигнет тебя, и в какой-то момент будешь жалеть о потерянном, а в какой-то и вовсе поумнейший осознаешь то, что тебе есть, к чему стремиться. Это было офигенно, договорил я, глядя на семенную королеву, попивая вишневого сока. Ты еще в жизни не трахал меня своим стояком. Особенно тот случай, когда трахнул меня в анал. Этот момент я никогда не забуду. Но все же вопрос, а как так получилось, что у тебя лактация? Айви игралась с моими грудями, что из-за их сжатий пошла молочная лактация. Но вот самого настоящего тренера нужно будет поблагодарить не меня, а Диану Принц. Чудо-женщину, спросил я. Говорят, у нее был секс с Бэтменом и с Суперменом одновременно. Не просто же так я фанатею от нее. Интересно, а кому достанется такая девушка? Подумал я, продолжая смотреть на красивую блондинку. Еще неизвестно, но как только ты сможешь добраться до нее, тогда она сама решит, с кем ей лучше. Ладно, моя Семен Куэйн, продолжим наши поебушки? Спросил я, как вдруг девушка встала уже в позу догги. Как же сильно хочется в анал, сказала она, и я сделал то, что она пожелала. На следующий день, после того, как я закончил несколько уроков с мисс Квин, мне все же пришлось отправиться в дом к Лоис Лейн. Повезло вообще, что у нее сегодня выходной, а у человека из стали много дел, и на работе в роли журналиста, и в роли защитника Метрополиса. поэтому пришлось направиться за несколько метров, чтобы направиться к сочной тяночке. На этот раз я, как джентльмен, сперва позвонил в дверной звонок, чтобы увидеть перед собой красавицу. Открыв дверь, передо мной тут же появилась Лейс, завернутая в белый халат. Значит, готовилась принимать со мной ванную. Повезло, что в рюкзаке я смог взять с собой бет-презервативы, которые дал мне Брюс. «Ну здравствуйте, тренер Хантер», — заявила себе. «Что ж, Хантер, я слышала, что вы в первый раз, верно? Даже слышала в новостях, как кто-то удовлетворил Лейвайер до оргазма. Это так, по секрету, да, но это только между нами». Подойдя ближе к двери, Лейс тут же сняла себя халат, представив перед собой белый откровенный купальник. «Ау, так вы хотите знать, почему вы подходящий тренер? Я слушаю. В общем, когда я пыталась много раз привлечь внимание Кларка, он так и не отговорился на том, чтобы заняться со мной сексом. Я даже и перед ним куртку снимала, и даже грудями дергала, но все бесполезно. Лейс, сказал я, как тренер, я обязан сначала показать тебе, как нужно хорошо обслуживать человека, даже если он не хочет с тобой заниматься любовью. Дело в том, что он думает о том, что еще не готов, но глубоко в душе понимаю, что лучше быть готовым к этому и не сдерживаться, а действовать в полную силу. В полную силу. Мы с Лейс направились в ванную, где начала набираться вода. Там я разделся догола, тем самым я, встав своим огромным стояком, был между груди Лейс. Это что-то напомнило мне хентай-арт Саской Казамы из Тиккина, где она своим ростом и сиськами прижалась к высокому росту парню, где он выше нее, и что болт также на 30 сантиметров. На этот раз, дам тебе первый урок. Даже если он стесняется, все равно сделай ему сиська-трах, даже если стою в такой позе. Эй, ладно. И тут же журналистка начала пригинаться вниз, а потом подниматься вверх, чтобы мой бабиджан не улетел с ее груди пятого размера. Ты так? Да. Продолжай. Лейс, взяв на себя всю храбрость, решила продолжить мастурбировать член тем, что может не только пригинаться, но и делать ему приятные вещи. Таким образом, она не сдавалась и приступила к новому уровню. Воткнув голову в рот, тут же быстро начала делать мне, чтобы сделать ее приятнее, причем она работала ротиком, дабы кожа не соприкасалась с ее зубами. Ха-ха-ха, да, кончаю. Это был для нее первый одновременный минет и сиська-трах в жизни. После этого, мы залезли вдвоем в ванную, где я делал уже массаж сисек. Хоть у нас урок на этом не закончился, но я решил воспользоваться тем самым моментом. Около стиральной машинки лежала коробка с бет-презервативами. Достав одну из них и надев их на бабиджан, тут же решил приступить к следующему уроку. Итак, Лейс, следующим твоим уроком заключается в удовлетворении парня. Если ты хочешь, чтобы он был сильнее, то делай все, что нужно. Даже если ты в ванной, сядь на него, если у тебя был первый раз. Признаюсь честно, поигралась двумя указательными пальчиками и поняла, что готова лишиться невинности. Ты точно к этому готова? Знай, в первый раз я надел для того, чтобы заполнить презерватив. Поэтому ты не забеременеешь. Я надеюсь на это. Лейс тут же попробовала сесть на мой 30-сантиметровый стояк и тут же начала немного садиться. Ей было больно, и кровь в ванной начала идти. Взявшись за руки, журналистка не стала вставать с стояка еще несколько минут. Выдохнувшись, она вылезла немного из него, а потом села на него снова. Иными словами, начала привыкать к моему огромному стояку. И мне даже это нравилось. Ага, мя-я-ях, тренер, я сейчас кончу. Вскоре, она тут же потекла от счастья, но при этом продолжала прыгать, поскольку презерватив не заполнился спермой. Хоть в двери пытался постучать Кларк, но он мог бы нас запалить. Поэтому, она решила на какое-то время сказать, что в ванной купается, а сам же человек из стали принес продуктов, как и просил. Услышав топот, он тут же ушел, и мы продолжали трахаться. Тренер, я кончаю, снова кончаю, я тоже, моя ученица, тоже. И вдруг мне удалось заполнить гондончик, чтобы он покатался в ванной ненадолго. И уже со второго презерватива мы трахались еще 15 раз в разных позах. Даже один раз пришлось воспользоваться аналом, но ей это не мешало. Она была любительницей острых ощущений, а поэтому захотела побольше такого секса. Вскоре, на 16-м сексе, она тут же чуть ли не заснула в ванной. Поэтому, приняв водные процедуры, мы выдвинулись к ней в спальню и закрылись, а остальные презервативы прикрепил к ноге и к ее трусикам. «Ну что, королева презервативов. Готова ли ты получить награду от меня в знак нашей учебы, тот самый Кремпой, заявила Лейс, я подарю его тебе, честное слово, только один раз, но если ты кончишь раньше меня, то придется отказаться от занятий со мной. Вздохнув, Лейс встала на четвереньки. Тебе куда, в киску или в анал? Давай в киску, мне всегда приятнее становится лишь от киски. Хорошо, воткнув уже свой оголенный член внутрь пизденки Лейс, я тут же взялся за ее руки и начал сильно долбить, дабы подарить ей незабываемый кремпой. Девушка Супермена начала сдерживать себя, чтобы мы вдвоем смогли одновременно кончить, а у некоторых девушек это не получалось. Все, Лейс, можешь кончать, я уже на пределе. Оха, да. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Это был незабываемый для нее кремпой, который я подарил в первый раз. Таким образом, тренер Хантер смог удовлетворить желанную ученицу, и она готова была сделать все, чтобы отблагодарить меня. И я попросил сделать для меня незабываемый обед на кухню, когда она придет в себя. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 34, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мийка Шираки, Котлея, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, Дэвид Марка. Примечание к части. Нулевой Эдем. HTTPS мастерпицеры магисес 3 Яндекс нет 2B03B36F694211EA6C7AFI6635749 Упсцалет. Ну что, ребят, в следующей главе Хантер продолжит трахать девушек уже как тренер, а дальше вы сами будете выбирать, как поступить с некоторыми дальше. И как вы думаете, что делать с Лейс Лейн? 1. В гарем Хантера. 2. В гарем Дэвида Марка. 3. Начнет отношения с Суперменом. И давайте попробуем набрать на этой главе 10 голосов. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 24. Горячие криптонки. Power Girl Super Girl. Примечание к части. А вот и новая глава, посвященная веселым потрохушкам между главным героем и двумя криптонками. Кара. HTTPS VK.com PHTA 195 132 541 457 244 001. Карин. HTTPS VK.com PHTA 195 132 541 457 244 020. Пока я продолжаю удовлетворять своих девушек, Гранат, который смог выжить во время турнира за титул хранителя мультивселенной, тренировался вместе со своим компаньоном по имени Нулевой Эдем, который также жаждал выполнить свое задание. Причем остальные 9 наемников наблюдали за их поединком, а вскоре к зрителям присоединились Найт и Кар, любуясь пейзажем гнева. «Ух ты! Неужто ли братик сражается на полный серьез?» — улыбнулся эротической улыбкой Найт. «Че вылупилась, Шабалда?» — обратился к своему брату Гранат. «Да так, хотел, чтобы ты своей пастью кое-что отгрыз у своего противника», — заигрывал он. «Я тебе сейчас твой хер отгрызу своей пастью», — крикнул он, готовясь покончить с ним раз и навсегда. «Слушай, Гранат, ты же ведь в курсе, что эти воины были созданы епископом из забытых миров, которые вымерли?» — спросил уже Икар. «Ну-ка, поясни, фраер», — подумал Гранат. «В общем, если так вдуматься, то большинство этих воинов поклялись в верности нам, чтобы мы покончили с целями раз и навсегда. Среди них, такие воины как Нулевой Эдем, Рыжая Соня, Нежить и Неудача, Перерожденный в Слизь, Бригада Пожарных, Хриме, Бионикл, Чима, Булли и класс превосходства. Все те, что были забыты, были воссозданы с одной целью. Продолжил Найт. Их задача, это не дать своим мирам вымереть окончательно. Похуй. Я в любом случае убью этого мудака, во что бы то ни стало. Даже если мне придется выбраться из чистилища смерти снова и снова, я убью его, потому что мой гнев зовет меня. Оха, гранатик, ты неизменим. Прошло 2 дня с тех пор, как мне удалось не только заполучить данные обо всех супергероинях и злодейках данного мира, но и также удовлетворить Лоис Лейн, чтобы та смогла удовлетворить Супермена. Таким образом, я поставил скрытую камеру, чтобы у них получилось заняться сексом на камеру, как доказательство Бэтмену. Кстати, о доказательствах. Занявшись сексом с Лоис, у меня получилось таки сфотографировать голую девушку в трусиках, а также презики были привязаны на нижнем белье и на ногах, чтобы принести доказательство Бэтмену, что мы это сделали. После установки скрытой камеры, я направился уже в сторону дома Дэвида, в которой он жил один. Войдя в дом, мы поняли о том, что он тоже хотел стать сильным супергероем, но так и не получилось по одной причине. Он не смог стать ни мета-человеком, ни мутантом или кем-то еще. Как оказалось, ноутбук нашего друга был в целости и сохранности, и лишь он знал о том, как удовлетворить дамочек. Тут мы решили пока оставить ноут, чтобы ни Харли, ни Айви, ни другие девушки не узнали о своих слабостях. Посмотрев все данные, мне как раз удалось узнать не только о том, что вытворяли героини и злодейки, но и что делали супергерои и злодеи мужского пола. Например, мне удалось посмотреть информацию про Джокера. И как оказалось верным по словам Квин, у них не было секса. Но тут была и другая информация, что клоун-принц безумного мира хотел заменить блондинку на другую девушку, после ухода из банды. Порыскав нужной информацией, мы нашли еще и имя той самой второй девушки, готовая стать новой сосалкой для Джокера. Имя ей Алексис Кей, ей 21, и она является моложе Харли, причем на 10 лет. Это получается, что клоунессе было лет за 30. Хоть о возрасте девушек и было плохо говорить, но нужно на всякий случай, во время знакомств, спрашивать о том, сколько ей действительно лет. И тут даже были следующая информация, касаемо нее. Рассталась со своим бывшим парнем, трахалась со студентами 35 раз, делала минеты 300 раз, удовлетворяла учителей 5 раз, а также у нее было 28 групповых оргий. Ебать, это получается, она пошла по такому же пути, как и моя блондиночка, или все-таки решила пойти по своему пути, раз уж намеревается стать сосалкой и тренером для зеленоволосого клоуна. Ух ты, да за такое ее надо сжечь и сожрать ее, подумал Веном. Мы не будем жрать шлюху. Кроме того, я еще не знаю, что задумал этот клоун из Макдака. Подумал я, верно. Но давайте не зацикливаться на этой шлюхотоксикозе. У нас достаточно Харли и Айви. Дэвид прав. Надо найти какое-нибудь другое дело, чтобы мы смогли перевоспитать кого-то из девушек. Последнюю, кого я помню, это Лайвайр. Она не забудет того, что ты с ней натворил, ответил Курама. Это точно. Но вот что в ней интересного. Вскоре, я решил покапаться в ноутбуке Марка и нашел ценную информацию, касаемо нее. Имя. Лесли Уиллис. Также известно. Лайвайр. Возраст. 23. Профессия. Бывшая радиоведущая. Позиция. Злодейка. Отношения. Серебряная Банши. Подруга. Харли Квинн. Бывшая подруга. Ядовитый Плющ. Бывшая подруга. Опыт в сексе. Не имеется. Основная цель. Победить Супермена и заняться с ним сексом. Вот это да. Последняя цель прям офигенная, подумал я. Кстати, Хантер, я создал вкладку под названием «Зависимость». Посмотри, пожалуйста, вдруг кто-то еще есть. Вскоре, я выполнил просьбу моего друга и посмотрел на вкладку. Оказывается, помимо Харли и Дианы, там есть в основном и злодейки. Но среди вкладки также появились Супергерл и Пауэргерл, с чего я охуел. Ну-ка, посмотрим на Супергерл, как она из себя представляет. Имя. Кара Денверс. Также известно, Супергерл, возраст, 23, профессия, секретарша журнала Daily Planet, позиция, героиня, отношения, Power Girl, старшая сестра, Супермен, кузен, Бэтмен, объект симпатий, опыт в сексе, имеется, сосала у работников несколько раз, устраивала групповой секс 1 раз, основная цель, получить оргазм от огромного члена, опыт есть, но интересно, с каким хером ей не хватает секса. Может, она хочет себе идеального партнера? Ладно, пока не менее похожа на ту, что из фильма про Флэша. Теперь посмотрим, как там обстоят дела у сисястой блондинки. Имя – Карен Старр, также известно – Power Girl. Возраст – 33. Профессия – бизнесвумен компании Stars Enterprises. Позиция – героиня. Отношения – Супергерл, младшая сестра, Супермен, кузен. Опыт в сексе – есть, делала минеты 333 раза, трахалась с порноактерами 150 раз, устраивала групповой секс несколько раз, был один анальный секс в жизни. Основная цель – найти сильнейшего мужчину с огромным членом и получить оргазм от этого. Ебать копать, от такого и вовсе можно сдохнуть. Хотя Карен у нас та еще порноактриса, только вот что-то секса с Бэтменом и Суперменом у нее и не было, как и у Кары. Значит, время нанять лучшего тренера в мультивселенной, сказал Марко. Почти. Сначала их лучше перевоспитать. И я даже знаю, как это сделать. Перевоспитатель Хантер все решит. После того, как мы посмотрели достаточно информации на ноутбуке, мы решили покинуть дом парня, чтобы потом в будущем вернуться. Наступил следующий день. На этот раз мне пришлось замаскироваться под электрика, чтобы проверить, все ли работает у Лейс. Как оказалось, они теперь с Кларком вместе, и что самое важное, это то, что тот отшлепал по попке и готов уже заняться сексом. Посмотрев все, что мне нужно, незаметно схватил скрытую камеру и подменил ее на обычную елку, которая и была замаскирована. Выполнив свою работу, я тут же решил направиться на автобусе до резиденции Брюса Уэйна, чтобы рассказать ему об успешном отчете. И тут мы уже оказались не в Бэт-пещере, дабы посмотреть весь итог, а в огромной гостинице миллиардера. Сев на диван, я тут же показал ему несколько фотографий о том, как я удовлетворил Лейс с помощью презервативов, а также показал ему видео со скрытой камеры. Хоть я и поставил запись съемки, начиная с 10 часов утра, но мы начали перематывать ненужные записи и дошли уже до того момента, где в 20 часов вечера и началась веселушка. Оха, Кларк, прости, Лейс, так уж получилось, что в тебе что-то есть, и поэтому я не могу больше сдерживаться. Вскоре у криптонцев стал член, который был большим, но не настолько, как у меня. У него было примерно 26-27 сантиметров, а у самого Брюса было 25. Хоть мне и было видно, как у Брюса встал член при виде больших сисек Лейс, но он старался сдерживать себя, потому что результат в роли тренера оказался успешен. Даже сам захотел такую даму в гарем взять, однако вмиг отказался, поскольку такая Лейс Лейн действительно заслужила быть с Суперменом, да и трахался с ней не так уж и сильно. Максимум, когда ей подарил кремпой во время последней ночи. Ага, да, кончай, кончай в меня, мой Супермен. Досмотрев секс-сцену полностью, мы также начали наблюдать за тем, как и криптонец несколько раз кончил внутрь девушки, и несколько раз она кончила. А на десерт был анальный секс, который и завершил романтическую ночь. Тем самым, Лейс сама узнала о том, что он Супермен. Каков результат? Спросил я, даже несмотря на то, что я давно знаю о том, что Кларк – это и есть человек из стали, но важно то, что результат меня порадовал. Хорошая работа, Рю, Хантер, перебил я, просто Хантер, я привык лишь к тому, что меня лучшие друзья называют меня по имени. Хорошо, твое дело, ты свою часть сделки выполнил, но мне до сих пор интересно, чем тебе понравилась женщина-кошка, подумал я. С одной стороны, ее преступление в роли воровки, с другой стороны, меня привлекает ее красота, да и забота. Даже такой девушке, как она, стоит дать второй шанс. Вот если бы твоя Харли с Джокером, то что бы ты с ней сделал? Арестовал ее, как супергерой, убил бы ее, как антигерой или дал ей второй шанс, чтобы самой решить, с кем ей быть? Спросил Брюс, проникаясь в мою душу. То, что Харли больше привязывается к Джокеру, это не твое дело, продолжил я. Важно лишь то, что у меня свои дела. Все зависит не только от общения с ней, но и от ее выбора. И она сделала свой выбор, как и я, твое дело. Но важно лишь то, что у тебя свои цели, в которых я и не буду вторгаться. Раз уж пошли о делах, то я бы не отказался от одной награды, подумал я. И какой же? Спросил Брюс. Я хочу временно вступить в Лигу Справедливости. Дело не в том, что хочу быть супергероем, а дело в том, что я хочу понять, что для вас значит понятие «герой». Ты получишь это понятие, только с одним условием. И что же я должен сделать? Спросил я. Есть двое супергероинь, которые являются криптонками, как и Кларк, и они хотят найти подходящего им мужчину. А почему ты не можешь их удовлетворить? Ты почти подходишь по всем категориям, что нравится им. Вот в этом и проблема», — продолжил Уэйн. «Брюнетка с короткими волосами, Супергерл, пытается найти человека с огромным размером прибора, а Пауэргерл хочет найти себе особенного парня, который является обычным человеком, но с интересными способностями. К сожалению, для всех них я не подхожу. Во-первых, потому, что ты знаешь рост. Во-вторых, если бы они были с Кларком, то это считалось инцестом, а они этого не хотят. Тогда я понял твой ответ на вопрос. Ты знаешь, что с ними делать. Они твои. На следующий день у меня уже появилась возможность помочь двум криптонкам удовлетворить их желания. Я также воспользовался моментом и для того, чтобы выяснить информацию у Харли и Клея. Первая, хоть по большей части и увлекалась чудо-женщиной, знала, на что была способна Карин. Другая же лишь прибыла в Аркхэм, понимая, что ей решили сократить срок местонахождения. Хоть та и запомнилась своей милотой, но мне хотелось такую няшку в гарем по одной причине. Запугивать некоторых клиентов крысами, если им не понравится наша еда. Прибыв в Stars Enterprises, я решил все-таки воспользоваться тем моментом, чтобы Дэвид позвонил по телефону Каре, дабы она на этот день отправилась к своей подруге, потому что их ждал тот самый сюрприз. А сюрпризом, конечно же, будет перевоспитание, как я и люблю. Да и вчера Брюс на всякий случай дал мне специальный крем, сделанный из ДНК Супермена, позволяющий мне укрепить мой член во время секса с криптонками. Сами по себе, они очень сильные, и даже если попробовать воткнуть агрегат самому, то есть вероятность, что ты можешь и лишиться стояка. Поэтому, что бы со мной ни случилось, со мной будет все хорошо. Сам же переоделся в свой любимый костюм и поднимался на лифте до самого высокого этажа, где и расположен кабинет любимых горячих криптонок. Поднявшись до кабинета, они, как будто, не рады были видеть меня. Кара была одета в черную офисную одежду, а Карин – в серую одежду, поверх белой рубашки. «Так вот, что за сюрприз? Обычный тюфяк», – подумала Карин. «Обычный, да я, скорее, особенный, хоть и безработный, одет как-то элегантно», – подумала Кара. «Да и мотивы у тебя какие-то другие». Вскоре, не сдержавшись, я тут же принял решение стукнуть двумя ладонями об рабочий стол. «Что вы себе позволяете?» – спросила блондинка, начиная злиться. «Считай, что все. Но думаю, вы не откажетесь и от одного блюда, которым я вас угощу». Сняв с себя штаны, у меня тут же был виден огромный стояк с яйцами. «А теперь, раздевайтесь». Я заставил девушек склониться передо мной. Они тут же сняли с себя все белье и остались в нижнем. У Карины вовсе было черное, а что же до самой ее черноволосой сестренки, то у нее был красный купальник. «Какой же он, огромный», — договорила Карин. «А теперь облизывайте его тщательнее». Криптонки высунули свои язычки и стали облизывать моего Бабиджана, что аж самому было приятно смотреть на их лица. Мне нравилось на них смотреть, поскольку такие девушки заслужили чего-то большего. Они хотели не только мой огромный пенис, но и меня самого. Вскоре я переместился на рабочий стол, где девушки начали облизывать не только мой опухший стояк, но и мои яйца. «А теперь, воспользуйтесь своим главным бонусом». Не поняв, о чем я, они тут же пристали поближе и посмотрели вниз. «Да, вот сиськами и попользуйтесь». Сестры Зорел начали обсасывать мой стояк, а также двигать своими размерами сисек, сняв при этом бюстгальтеры. У одной был 10-й размер, отчего все предпочитали не только саму блондинку, но и чудо-женщину. У другой был 5-й размер, намного меньше, чем у старшей сестры, но при этом был нормальный размер. Ох ха-ха, кончаю, девочки. Вскоре, у меня полилась огромная струя белой жидкости, из-за чего они удивились этому, не то, что было у их парней. Они бы не сразу так сильно кончили, как и я. Мне понравилось, как они сильно работали, а поэтому, воспользовались моментом, чтобы снять с себя трусики. Мой сигма-член продолжал стоять, и первое, кто захотела потрахаться со мной на четвереньках, была Кара. Ей было приятно, насколько мой стояк был большим, причем она всегда захотела выполнить то, чего на самом деле. После этого, в игру решил вызвать сразу Дэвида Марка с помощью моей техники теневого клонирования, поскольку у того стояк был таким же, как и у меня. Тот лишь трахал ее ротик, пока я удовлетворял матку. «Оха, мальчики, ваши члены охуенные, кончайте в меня». Струя спермы полилась у нас изнутри, подарив Каре сочной кремпой. причем одного раза хватило для того, дабы удовлетворить все ее соки. А вот Карин уже сама полезла киской на огромный стояк моего друга, тем самым, трахаясь вместе. Мой член тоже продолжал стоять, и на этот раз, пришлось подарить ей анальный секс, проникнув своим стояком, словно дрель. Ах-ха-ха, бля-я-я-я. Продолжая стоять, мы продолжили двигаться, тем самым паренек схватился руками за грудь, а я, схватившись за попку девушки, тоже продолжил двигать хуем, дабы подарить ей двойной кремпой. Хоть парню и повезло в жизни заняться в первый раз сексом, но зато это было на один раз. Оха, мальчики, ваши члены, бля-я-я-я, кончаю. Подарив ей незабываемой кремпой, мы с Дэвидом кончили внутрь, тем самым сделая девушке приятное. Таким образом, фанат решил немного отойти от Карин, чтобы проверить состояние Кары, пока та села своей пизденкой на мой стояк. Таким образом, наш секс продолжился, а фанат, подняв руку черноволосой девушки, решил также потрахаться и поговорить с ней. Ну что, Карочка, с кем ты хочешь к гарем паренька? Со мной или с Хантером? Оха, бля, ваши члены офигенные. Тому пареньку подойдет больше моя старшая сестра, а что же до меня, то я, да, заговорил Марко. Ня-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- противостоять и готова сдаться и измениться в лучшую сторону. А мы с блондинкой продолжали ебаться, пока брюнетка валялась на коленках парня. Ну что, паренек, я все-таки буду с тем человеком, кто готов заботиться обо мне, и я выбираю. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 35, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мийка Шираки, Катлия, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом. Внутренние помощники. Веном, Курама, Дэвид Марка. Примечание к части. Нулевой Эдем. HTTPS мастерпицеры магисес 3 Яндекс нет 2B03B36F694211EA6C7 АФИ 6635749 УПСЦАЛЕТ. Ну что, ребят, в следующей главе главный герой закончит дело, связанное с женщиной-кошкой. И да, куда уйдут сестры-криптонки? 1. В гарем Хантера, Супергерл или Пауэргерл. 2. В гарем Дэвида Марка, Супергерл или Пауэргерл. 3. В гарем Хантера, обе. 4. В гарем Дэвида Марка, обе. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 25. Кошки и мышки. Селина Кайл. Примечание к части. А вот и новая глава, которая будет посвящена развлечению с женщиной-кошкой. Селина. https://vk.com/195,132,576,000,203,876. https://vk.com/195,132,576,000,203,871. После того, как мы удовлетворили двух криптонских сестренок, они тут же на следующее утро пришли в себя и понимали, что ими управляли. Блондинка и брюнетка, как оказалось, проснулись в мотеле и уже в другом здании. Да и сам же был одет в черную футболку и темно-зеленые шорты. Понимая, что они проснулись, моя аура тут же загорелась, понимая, что мне сейчас будет полная пизда. Сперва Супергерл и Пауэргерл взглянули на меня, и у них загорелись глаза. Мне пришлось их долго убеждать в том, чтобы они остановились, и что они сами захотели веселых поебушек со мной и с Марко. Да и потом у меня был последний аргумент в том, что этот парень умер, и что пришлось объединиться вместе с ним. Я создал теневого клона, а также приказал тому перевоплотиться в фаната, отчего все ужаснулись тому, что обладали способностями. «Тее, ты пришел к нам лишь с целью отомстить, верно?» – спросила Карин. «Не просто отомстить», – заговорил Марко. «Мы хотели, чтобы вы были счастливы и были с хорошим мужчиной, поскольку вы каждый день трахаетесь с работниками, ублажая мужчин одним взглядом. И что с того?» – подумала Кара. «Это ваше дело. Мы не говорим о том, чтобы вы трахались со всеми подряд. Единственное, чего я на самом деле хочу, чтобы мой друг и я осуществили мечту гарема. Так вы еще и бабники? Да послушайте», – перебил фанат. «Мы будем о вас заботиться, мы будем проводить с вами время. А что самое главное, это то, что вы сделаете свой выбор между нами. Просто я не хочу, чтобы мы и дальше были жестокими и думали всегда о справедливости. Всегда справедливо то, что мы – одна дружная семья. А если сделать так, чтобы семья распалась, то это уже конец. Подумайте хорошо». Вскоре, голые сестры начали думать и вынесли свое окончательное решение. «А этот парень прав», – сказала брюнетка. «Именно. На самом деле, хоть у меня и бывают приключения, но я никогда в жизни не забуду вас. Вы – самые привлекательные и сильнейшие супергероини, способные помочь всем. Мы верим в то, что наши, как и ваши мечты, осуществляются», – договорил я, после чего девушки дали слово. «Ладно, земляне, раз уж речь пошла о семье и заботе, а также о вере, то спешу вас обрадовать. Я буду в гареме того мальчишки, что разбирается в словах больше всех», — сказала Кара, обняв Дэвида. «Что ж, раз уж моя сестра сделала выбор, то и я тоже сделаю выбор», — продолжила Карин, после чего взгляд пал на меня. «Но у меня есть три причины, по которым я буду с парнем. Во-первых, мы будем делить нашу общую премию, раз уж пошла на то тема. Во-вторых, принимаем решение вместе. И в-третьих, если мой муженек будет косячить, то я ему устрою взбучку». Приготовив свои кулаки, у Карин тут же загорелись глаза, после чего начал убегать с номера, на котором остановились мы с сестрами. «А ну иди сюда, сученыш, я не хочу умирать», — крикнул я, и за мной погналась голая девушка, приготовив кулаки, чтобы наказать меня. Спустя несколько часов с тех пор, как меня схватила блондинка, отшлепала меня за непослушание, а также связала меня на 2 часа, мы все-таки решили, что лучше всего на свете, это переехать в новый дом, который заказал для нас Генри Фокс. Таким образом, он решил проследить за мной лишь потому, что хочет помочь нам в освоении данного мира. Да и Карин с Карой не поместились бы у меня в мотеле, поскольку там еще девушки, да я. Переехав уже в новый дом в Метрополисе, мы сразу заметили, как было все красиво и прекрасно. Такое чувство, будто в нем поместятся еще девушки для моего друга. Ведь сейчас мне хватило Харли, Айви и Карин, которые успели подружиться, как и мама с Мицури, успевшие уволиться с работы. Черноволосая работала бухгалтером в другой компании, что конкурировались с Вайни Интертеймент, а Хашира Любви, в кондитерской. Что же до Дэвида, то он не против того, чтобы он жил в этом роскошном особняке, хотя у Уинов было получше, чем у него. Пока он ушел в свою новую спальню, где начал резвиться со своей первой девушкой, я, мама, Мицури, Харли, Айви и Карин присели на диван и начали общаться между собой. Мне пришлось рассказать свою предысторию о том, как я появился в этом мире, и чего достиг в нем, пока меня не было. «Печальная история», — сказала блондинка. «Да, и после этого, я заслужил важный урок, что не нужно гипнотизировать девушек для своих желаний. Вот именно. Первое, что нужно в девушках, это общение», – договорил я. «Ну а про второе я усвоил кое-какое жизненно важное. Это выбор. Хантер, Тее, Рюки удивлялся тому, как я и вовсе стала тренером ублажающих мужчин. Причем этим я вдохновилась через чудо-женщину», – сказала Харли. «Так ты тоже вдохновилась Дианой, о боги. Моя сестра лишь трахалась потому, что хотела огромного стояка. А поскольку выбор пал не только из-за размера, он также пал из-за убедительного аргумента одного из 2 парней. Кстати, а почему ты начала трахаться со всеми мужчинами? Вы тоже с Карой были тренерами?» – спросила Клоунесса. «Частично, только я помогала мальчикам освоиться в сексе. А вот что до Кары, то она была в поисках ощущений. И благодаря Хантеру, Я освоилась в выборе. Правда, Хантер? Улыбнулась эротично Пауэр Герл. Да-да. Задрожал от страха, после чего к нам пришел Генри, который ждал только меня и Дэвида. Девочки, прошу прощения за мое вторжение в ваш разговор, но у нас с моими двумя коллегами намечена важная встреча. Вскоре, девушки закончили со мной разговор, и каждая из них поцеловала меня в губки, после чего ушли купаться в бассейн, который у нас появился. Генри вошел в пентхаус, разулся и присел к нам на кресло. Через 10 минут, Дэвид, зависая на перилах лестницы, также смог приземлиться удачно на диван, чтобы мы начали наш душевный разговор. «Во-первых, спасибо за то, что пришли ко мне. И да, это случаем не ваши?» – спросил аристократ, выдав Дэвиду ноут. «Оха, спасибо больше. Но лучше потом ноутбук спрятать, а то мало ли». «Во-вторых, немного предыстории. Пов Генри Фокс, когда мне хотелось помочь Хантеру, у меня не было другого выбора, кроме как заключить временный союз с Шанцунгом и Куан Чи в мире Mortal Kombat, где нынешним императором внешнего мира был не Шао Кан, а сын некроманта и старшей богини любви Кай Цунг. Увидев, как у них пропали силы, я решил заключить с ними временный союз. Я им возвращаю им силу, а также дарую временную свободу воли взамен на то, чтобы пригрозить Уэйну в том, чтобы он освободил Хантера. Ну что, парни, что вы будете делать дальше? Спросил я, когда выполнили основную задачу. «В шахты я точно не вернусь», – замолвил Куан Чи. «В целом, наша история закончена. Однако мы до сих пор хотим пригласить наших двух знакомых девушек на свидание», – сказал Шан Цунг. «Ух ты, и что же это у вас за прекрасные миледи?» – подумал я. «Знать тебе не обязательно, но учти, что после нашего свидания с ними, наши дамы отберут у нас силу, поскольку являются Унгади. Я понял вас, можете идти с миром». Вскоре открылся портал, и два колдуна вошли обратно в свой мир, после чего наше сотрудничество временно прекратилось. Но в дальнейшем, планирую продолжить с ними сотрудничать ради тех или иных целей. Конец пов Генри Фокс. Я не понимаю, к чему сотрудничество между двумя злыми колдунами. У них же свои мотивы по захвату мира, подумал Дэвид. На данный момент, эти варианты не враждебны ко мне, и мы отлично с ними договорились, сказал Генри. Кстати, еще раз спасибо за то, что помог нам приобрести 3 дома, но в основном, зачем ты здесь? Спросил я. У меня есть 3 причины. Во-первых, после победы над Антидаркбрейном, он же гибрид Антимонитора, Дарксайда и Брейниака, в другой земле, которую посещал капитан Марвелос, его ДНК было полностью распространено по всем землям, тем самым некоторые из героев стараются его уничтожить, вместе со злодеями, а некоторые и вовсе стараются подчиниться ему с одной целью – захват мира. Немного вздохнув, Генри продолжил. Во-вторых, тебе нужно вернуть 10 колец корпусов фонарей, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Некоторые и вовсе старались победить злодея иным путем, но это уже совсем другая история, как говорил Коневский. И в-третьих, у меня есть кое-какая наводка на несколько артефактов, что ты ищешь, помимо колец. Откуда ты знаешь о том, чего мне нужно? Подумал об этом только сейчас. Ты список в мотеле забыл. Кстати, вот и он. Вскоре, аристократ отдает мне список нынешних целей из мира ДЦ. Криптонит, ДНК Супермена и уравнение антижизни. С первым не спорю. Как раз ты его можешь использовать против Зода, если он выступит твоим противником. Касаемо ДНК Супермена, не думаю, что такая сила тебе по душе. А вот уравнение антижизни. Ты вообще представляешь, как оно работает? Спросил Генри. Нет, но говорят, мощное оружие, ответил я. Именно, уравнение антижизни, это мощная математическая формула, которая способна переписать волю человека. Тот, кто овладеет этой формулой, способен контролировать волю любого живого существа, контролировать свободу и способность свободно мыслить. Тем, кто слышит эту формулу, промывают мозги, заставляя думать, что жить бессмысленно. Надежда становится мертвой концепцией, и они погружаются в безнадежность. Хорошо, но как выглядит сама формула? Ответ на этот вопрос ты сам должен найти. Кстати, ребят, закончив разговор по важной теме, Дэвид кое-что интересное смог найти. Хотите разузнать информацию о женщине-кошке? Ну давай. Вскоре, мы посмотрели на ее интересную биографию. Имя. Селина Кайл. Также известно. Женщина-кошка. Возраст. 27. Профессия – опытная воровка и преступница. Позиция – нейтральная. Отношения – Харли Квинн, лучшая подруга, ядовитый плющ, лучшая подруга, леди Шива, наставник, Бэтмен, наставник, Брюс Уэйн, любовный интерес, опыт в сексе. Есть несколько раз у нее был секс с Бэтменом и Брюсом Уэйном. Основная цель, чтобы Бэтмен стал для нее основным любимым человеком, а также получить анальный секс от своего ухажера. Ну ладно, парни, я вас покину, но уверяю вас, я еще вернусь к вам, если появится свободное время, ответил Генри, а когда портал открылся, тут же ушел. Ну что, Марко, пожелай мне удачи перевоспитать Селину, сказал я и также покинул дом, поскольку мы договаривались с Брюсом, что я ему помогу в сексе с Селиной. Вскоре, я направился в Готэм и ближе к вечеру оказался уже в особняке семьи Уэйн, где и встретил Брюса с Селиной, последняя которая была до сих пор одета в костюм женщины-кошки, причем вся из себя недовольная. Закончив наш разговор, мы на какое-то время поговорили с миллиардером, а сами вдвоем выдвинулись в спальню, чтобы сперва принять горячий душ, а затем, начать со мной устраивать романтику. Сняв халаты, тут же заговорил. «Послушай, Селина, перед тем, как мы начнем, позволь мне, вдруг, я не успел договорить, как вдруг воровка набросилась на меня, а затем, поцеловала меня в губы и увалила меня на кровать, после чего хотела тут же заняться со мной сексом. Постой, почему ты это делаешь? Потому что ты, лучше Бэтмена», — улыбнулась кошка. «Ты ведь сам это говорил, знаю, но это было еще до знакомства. Но сейчас, когда я увидел все его подвиги, а также рассказы о нем, то мое мнение тут же поменялось. Вдруг, кошка отпустила меня, понимая, что ей уже не было весело, чем сейчас. Все вы, мужики, одинаковы. Я то думала, что ты будешь получше Брюса, но ты оказался в два раза хуже. Послушай, я делаю это лишь с тобой для того, чтобы Брюс был счастлив. Как ты не понимаешь, что он больше тебя любит, чем я? Конечно, у меня есть к тебе чувства, но я не говорю о том, что сразу хочу быть. Я говорю лишь тебе об этом потому, что ты сама должна выбрать и принять окончательное решение, а именно, с кем ты будешь. Вскоре, я встал с кровати и дал ей выбор. Выбор за тобой, Селина Кайл. И тут она поняла, что пора ей подумать. Спустя пару минут, она приняла окончательное решение. Хорошо, улыбнулась она, я буду с Брюсом. Но это, получается, и секс у нас отменяется, верно? Когда она хотела уйти, я тут же замер и за одну секунду взял с силой руку уходящей миледи. «Стоять!» — темным голосом заговорил я, а когда девушка испугалась, пыталась освободиться от меня. «А отпусти меня!» — крикнула девушку, как вдруг я посмотрел на нее темным взглядом, и у меня пробудилась уже темно-фиолетовая аура не только от злости, но и от желания выебать девушку по полной, чтобы она знала, что никто не смеет уходить от меня до секса. Это была аура перевоспитателя. Если ты уйдешь к Брюсу, то пожалеешь. И поэтому, мой совет, продолжил я, если ты не займешься со мной сексом, то всю жизнь будешь жалеть о том, что не попробовала последний запретный плод в своей жизни. Отпустив руку, голая Селина села на кровать, после чего, мой Бабибджан прижался к ее лицу. А теперь, открой ротик. Сейчас мы тебя перевоспитаем по полной программе. А-а-а. Открыв рот, я с резкой силой воткнул ей член в глотку, чтобы она научилась дышать. Подключив нос, она тут же сама начала сосать мой огромный стояк, чтобы сделать мне приятнее. Да и Бэтмен мне дал еще 16 бет-презервативов, чтобы я смог доказать, что перевоспитал ее по полной программе. Она двигалась так сильно, боясь поперхнуться от моего стояка, но все же смогла сдержаться. Оха, блять, Селина, а-а-ах. Не удержавшись, я тут же взялся за голову девушки и запихнул член полностью в глотку, чтобы кончить. Вынув его аккуратно, она тут же показала мне сперму во рту, чего меня это немножко удивило. После этого, она проглотила все остатки и выдвинула ляжки, дабы смог трахнуть ее. Таким образом, надев бет-презерватив, тут же воткнул прибор в матку и начал двигать бедрами, чтобы удовлетворить Селину. Схватившись ногами за мою спину, девушка подарила мне последний поцелуй на прощание, понимая, что мне удалось таки перевоспитать похотливую кошечку. Аха, ня-я-я-я-ях, детка, я кончаю. Затем, мы решили повторить наши поебушки еще 15 раз, но только в других позах. Я пользовался лишь ее пизденкой потому, что Бэтмен и вовсе запретил мне анальный секс, ибо это, его конек. Таким образом, я сдержал обещание и не стал удовлетворять анальную дырочку. Да, я тоже сейчас кончу, Селина, давай вместе. Закончив с 16-м разом, я тут же привязал презервативы к ее трусике, а также к ножкам, чтобы она потом смогла привлечь внимание темного рыцаря. Поскольку мой стояк продолжал стоять, то решил дать выбор. Ну что, моя ученица, твое перевоспитание закончилось. И поэтому, выбирай награду одну из двух, сиська, трах или кремпой. К кремпой, шепнула девушка на ушко. После выбора, я тут же лег на кровати, девушка села на мой стоявший бобиджан, тем самым двигая своими бедрами. Ее сиськи восьмого размера, словно мячики, двигались туда-сюда, так и намекая на то, что этот кремпой будет особенным. Схватившись губами за два сосочка, я начал их сосать, чтобы мне было приятно кончить. Одной рукой облокотился к спине, а другой держался за попку. Вскоре Бэйн начал стучаться. Повезло, что успел во время третьего раза закрыть на замок, дабы нас никто не беспокоил. «Вы там скоро?» – спросил он. «Еще немного. Остался последний раз», – замолвил я. «Мммммм», кончив ей внутрь, подарив незабываемый кремпой, я тут же надел на себе белый халат и посоветовал Селине во второй раз помыться. Хоть она никогда в жизни и не забудет чувство моего огромного стояка, но Бэтмена и Брюса Уэйна, как одного или двух людей, она по-прежнему будет любить. Отправившись в ванную, я вышел из комнаты и увидел, как передо мной был уже не Брюс, а Бэтмен, причем голый и надетый в белый халат. «Мой тебе совет, лучше дождись девушку, а потом, знаю», — сказал темный рыцарь. «И да, с завтрашнего дня ты больше не являешься у меня должником. А касаемо Лиги Справедливости, мы поговорим утром». «Договорились». Я остался ночевать в особняке Уэйн, и мне Альфред тут же приготовил ужин на выносе, причем попросил его приготовить все то, что я люблю. Куриные отбивные, рассольник, черный чай, литр теплой воды, а также на десерт, шоколадный торт. Пока я наслаждался ужином, принесенный Пенниуэртом, я вовсю слышал, как Бэтмен смог воткнуть стояк ей в анальную дырочку, как и обещал. Он теперь полностью сделал своей девушкой. Однако поклялись, что будут иногда встречаться для того, чтобы утешить свои желания. «Да, да, вы еби меня сильнее, мышка. Оха, да». На следующее утро я проснулся выспавшимся, поскольку смог поспать достаточное количество времени, и мне даже было это по душе. Встав с кровати, я надел на себе черную футболку и темно-серые джинсы, а также обулся и начал встречать около входа Брюса, который был одет в светло-синий костюм с белой рубашкой и красным галстуком. Мы вышли на улицу, закрыли все на замок, а также подошли к лимузину, где нас ждал Альфред. Сев в машину, мы с Брюсом начали разговаривать. «Ну что, результат вчерашний был удовлетворительным», — сказал Брюс. «Кстати, а куда мы едем?» — подумал я. «Мы едем в базу Лиги Справедливости. Я договорился с Суперменом и Марсианским Охотником о том, чтобы они провели с тобой совещание. И если результаты утешат последнего, значит ты принят». «Хорошо, помни, теперь ты не только сам по себе, но и являешься членом нашей семьи. Мы боремся лишь за справедливость». Кивнув миллиардеру, мы продолжали ехать до Зала Справедливости, где там и находилась команда величайших супергероев на планете. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 35, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэй Тируми, Самуи, Карин Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Старр. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Ринниган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом. Внутренние помощники. Веном, Курама, Дэвид Марка. Примечание к части. Трехэтажный пентхаус. https://www.mimiarsenal.com/mimesk/bab10e/1e/4e/4497e/6ddb62jpg. Ну что, ребят, в следующей серии главный герой пройдет совещание в ряды Лиги Справедливости, а также попытается познакомиться с остальными героями. Как думаете, стоит ли для Бэтмена добавить Талию Аль-Гул, чтобы у него был небольшой гаремчик? 1. Да. 2. Нет. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 26. Ниндзя Ассасин Гаустранир. Примечание к части. А вот и новая глава. Пока без секс-сцены, потому что хочется сосредоточиться на знакомстве со всеми героями. И да, в Лиге Справедливости больше героев, чем вы думали. На следующее утро я проснулся выспавшимся, поскольку смог поспать достаточное количество времени. И мне даже было это по душе. Встав с кровати, я надел на себе черную футболку и темно-серые джинсы, а также обулся и начал встречать около входа Брюса, который был одет в светло-синий костюм с белой рубашкой и красным галстуком. Мы вышли на улицу, закрыли все на замок, а также подошли к лимузину, где нас ждал Альфред. Сев в машину, мы с Брюсом начали разговаривать. «Ну что, результат вчерашний был удовлетворительным», — сказал Брюс. «Кстати, а куда мы едем?» — подумал я. «Мы едем в базу Лиги Справедливости. Я договорился с Суперменом и Марсианским Охотником о том, чтобы они провели с тобой совещание. И если результаты утешат последнего, значит ты принят. Хорошо, помни, теперь ты не только сам по себе, но и являешься членом нашей семьи. Мы боремся лишь за справедливость». Кивнув миллиардеру, мы продолжали ехать до зала справедливости, где там и находилась команда величайших супергероев на планете. Подъезжая уже к другому городу, я думал о том, что же мне нужно будет сделать, прежде вступлю в Лигу Справедливости. Знаю, звучит бредово и глупо, но как по мне, мне нужно понять их понятие герой. Также мне еще предстоит пройти тяжелое испытание, связанное с дамами. Ведь в команде они есть, а это значит, что возможность их удовлетворить 50 на 50. Когда мы уже оказались в пути, я и Брюс поднялись с лимузина и направились к залу, чтобы увидеть перед собой все то, что было представлено первыми супергероями, собравшие организацию полностью. И если посмотреть на фотографию, то можно заметить перед собой семерых главных основателей: Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, Зеленого фонаря Хала Джордана, Флэша, Аквамена и Киборга. А когда мы спустились вниз, то перед собой увидели прям всех-всех-всех супергероев. И среди них можно было заметить Бустер Голда, Файр Айс, Виксин, Гая Гарднера, Джона Константина, Затанну Атом, Фаерсторма, Человека-Ястреба, Старгерл, Зеленую Стрелу, Доктора Света, Зауриэль, Супергерл с Пауэргерл, Шазама, Черную Канарейку, Меру Орлицу, Пластик Мена, Джона Стюарта, Черную Молнию, Метаморфа, Сталь, Робоверсия Супермена, а также двух амазонок, королеву Нубию и новую чудо-девушку по имени Яра Флор. Но вдруг я заметил знакомого мне человека. «Харли, можешь пока располагаться, мы позовем, когда будет время», — сказал Брюс, и он ушел в кабинет, дабы я смог дождаться его. «Что ты забыла в зале справедливости?» — спросил я. «Правда здорово, что теперь я изменилась в лучшую сторону. Теперь нас двоих примут в лигу», — улыбнулась девушка от счастья, после чего обняла меня. «Боже, но только не при всех, да и вообще, где Айви?» Подумал об этом, когда не увидел перед собой эко-террористки. Когда она услышала о том, что я в Лиге Справедливости, то отреагировала на это хорошо, да и сама не определилась, на какой ей стороне быть, на стороне добра или на стороне зла. «А ты как, определилась?» «Как я уже и говорила, нахуй Джокера, пусть и дальше дрочит свой маленький писюн дальше. А вот касаемо команд, то я могу быть участницей в нескольких командах. Это Хищные Птицы, Отряд Самоубийц, ну и Лига Справедливости. Касаемо Бэт-семьи не знаю. А вот что насчет тебя, мой Пу? Знаешь, что?» — перебил я. «Если ты хочешь, чтобы я оделся клоуном, забудь. Я могу, конечно, закосплеить любого клоуна, особенно Пеннивайза, но окосплеить Джокера, за это ты хуй будешь. Да я имела в виду Пупсик», — покраснела она, сгрустнув немного. «Ага. Прости, просто и сам не привык к тому, что он меня бесит. Но если честно, подбери мне подходящее ласковое имя. За это назову тебя Ириской. Идет, мой бум-бум». После чего рассмеялся, но мне больше подошло ласковое имя как «Тигренок», а когда подошла ко мне «Пауэр Герл», то она составила нам компанию. «Кстати, охотничек, отныне ты будешь моим сынком, а знаешь, почему, ты же ведь маму любишь?» – спросила она. «Было такое дело, но сейчас что-то мы с ней не в ладах, хоть общение и поддерживаем, да и стараюсь не выражать свои мысли и эмоции на полную катушку». Подумал я и задал другой вопрос: «А почему я для тебя сынок?» Когда была молодой, то думала о том, чтобы завести с кем-то детей, но так получилось, что дела, учеба, работа да и сосать члены за копейки. Но потом, повстречав тебя, я поняла, что ты, хоть и бабник, но зато заботишься обо всех девушках, особенно о Ириске. Спасибо, мамуль. Улыбнулась Харли и обняла свою подругу, прижав мою голову сиськами. Бля-я-я. Во-первых, я не бабник, а во-вторых, отпустите меня, пожалуйста. Вскоре, девушки отдалились друг от друга, тем самым моя новая мама улетела к партнерам по команде, в то время, как я сел на стул и ожидал своей очереди. Когда позвали Харли, ее тут же приняли в лигу, а меня позвали в кабинет, тем самым взяв с собой резюме и документы. «Добро пожаловать, мистер Кавасаки», — сказал марсианский охотник, прочитав мою вымышленную фамилию. Флешбэк. Когда я только хотел собрать вещи, Дэвид тут же позвал меня в свою комнату, где и увидел, как он начал делать мне документы. С одной стороны, новое резюме, на котором смогу устроиться на работу. С другой стороны, также был и паспорт, в котором было написано другое имя. Только у меня было не Рюки Зенигата, а Рю Кавасаки. Ух ты, резюме на работу, подумал я. Да, перед тем, как ты примкнешь к Лиге Справедливости, у тебя будет возможность поотвечать на несколько важных вопросов. Имя и так поймут, но только по другим данным. А вот что насчет твоей жизни, ты сам знаешь, что делать. Хорошо, и спасибо тебе за проделанную работу. Пожалуйста, ответил Дэвид, и я ушел из своего временного дома. Конец флешбэка. Я присел на стул, где передо мной было видно 6 величайших супергероев, вместе с марсианским охотником, который сидел по центру. Со мной сел и Брюс Уэйн в качестве спонсора Лиги Справедливости. Хоть Бэтмен и был на задании, как говорится, зато меня будут принимать другие члены геройского общества. Человек из стали, а также защитник Метрополиса Супермен, первая девушка-супергероиня и амазонка с многолетним стажем Чудо-женщина, бывший пилот ВВС Зеленый Фонарь, он Хэл Джордан, самый быстрый спидстер Флэш, король Атлантиды Аквамен и, наконец, получеловек и полумашина-киборг. «Мистер Кавасаки, верно?» – спросил марсианский охотник, глядя на мои документы и резюме. «Верно. Прибыл из Сайтамы», – ответил я. «Сайтама. Хорошо. А как вы приехали в Метрополис?» – задал следующий вопрос зеленый пришелец. «Сперва я прибыл в Готэм для того, чтобы работу найти, но ничего так и не вышло. Почему вы решили стать героем в Лиге?» – задал вопрос уже Хэл. «У меня с детства были особые способности, о которых лучше не упоминать. Пусть это будет секретом, но для меня есть более важная цель – понять истинное значение слова «герой». Есть ли у вас какие-нибудь цели или желания?» – спросил марсианский охотник. «На данный момент хочу освоиться в обществе, а желания – это уже дела личные. Вы состояли когда-нибудь в отношениях?» – спросила амазонка Диана Принц. «Были у меня отношения, но так сложилось, что из-за тяжелых обстоятельств мне пришлось ее бросить», – ответил я, вспомнив о том, что было с девушками, когда их гипнотизировал много лет назад. «Что же насчет ваших геройских поступков?» – спросил Флэш. «Однажды, гуляя по Готэму, я наткнулся на одну суперзлодейку по имени Лайвайр, и тогда, перевоплотившись в Хантер Венома, смог одолеть ее и связать руки, дабы и дальше полиция разобралась, что делать с ней дальше. После этого, я не стал выходить из дома». Вскоре, Супермен включил телевизор, где показал новость о битве между мной и Электродамой. «В целом, вы хорошо сражались», — заявил человек из стали. «Ваша мантия, ваша способность перевоплощаться в черную смерть, но последнее звучит как по-антигеройски. Понимаю, приходилось немного слышать от других людей». Закончив речь, меня тут же направили к выходу. «Ожидайте нас через полчаса, и тогда решение будет вынесено». Вскоре, мы с Брюсом направились к выходу, где я сидел около кабинета, а сам же миллиардер направился к выходу, понимая, что на этом его полномочия все. Харли и Карен сели ко мне, чтобы мы вместе посмотрели YouTube. Таким образом, у нас получилось убить время, поскольку моей основной задачей это до сих пор найти смысл слова «герой». «Уха, черт», — заявился в моей голове Дэвид. «Понимаю, теневое клонирование на 12 часов», — подумал я, понимая, что он вовремя заявился.